Глава 8. Мистер Шафта. Сэнди и в мыслях не было ускользать из подружеской опеки миссис Шафта. Ее слова заронили в его сердце новую удивительную надежду. Оказывается, дети, которых на его глазах опускали в могилу, на этом свое существование не заканчивали. Это была странная и чудесная новость, и ему очень хотелось разузнать об этом как можно больше. Поспешая за миссис Шафта, он не сводил с нее глаз, готовый ловить каждое ее слово, хотя она, казалось, теперь была совсем не расположена к разговорам, не то что час назад, когда они шли вместе к нему домой. Добрая женщина была подавлена, из головы у нее не шло печальное и страшное зрелище, свидетельницей которого она только что стала. К тому же ей было немного не по себе при мысли о Сэнди, неотступно следовавшем за ней, как бездомный пес следует по пятам за приласкавшим его прохожим. Ведь теперь она ощущала некоторую ответственность за этого мальчика. Конечно, ее семья была не такой убогой и обездоленной, как люди, среди которых она только что побывала, но все-таки они с мужем были очень бедны, настолько бедны, что если бы она не трудилась с утра до ночи, а миссис Шафта была искусная швея, то часто вся семья сидела бы без куска хлеба. Что же ей делать с этим мальчиком-подростком, который рос как придорожная трава, не зная ни материнской любви, ни отцовского присмотра, и вырос невоспитанным и невежественным, как юный дикарь? Вполне возможно, он даже поворовывал, и кроме любви к маленькой сестренке в нем не было ничего доброго. К тому же миссис Шафта отлично знала, что любую попытку помочь Сэнди ее муж воспримет в штыки, если это хоть немного лишит его привычных удобств или потребует от него малейшего самоотречения. И все-таки она не допускала и мысли, чтобы оттолкнуть мальчика, бросить его, безутешного и беспомощного, на улице, когда ему некуда идти и негде преклонить голову. Даже с бездомным псом она не поступила бы так. А ведь это был не пес, а человеческое дитя. К тому же этого мальчика привел в дом Джонни, ее бедный увечный сын, хорошо знавший, чего хочет от него Иисус, и с радостью следовавший по стопам своего Господа. Как могла она возвратиться домой и сказать ему, что отослала Сэнди прочь, бросила его на произвол судьбы в безбрежных дебрях Лондона? Так, в печальном молчании, они проделали оставшийся путь, пересекли маленькое кладбище и вошли в сумрачную лавку, где на высоком длинном прилавке стоял открытый детский гроб. Он пришелся бы как раз в пору той мертвой девочки, которую недавно она поцеловала в холодный лобик. Сэнди, бесшумно ступая по полу босыми ногами, тихонько следовал за миссис Шафта. Но, не дойдя до порога кухни, он остановился, увидев там не своего нового друга, Джонни Шафта, а какого-то странного незнакомого человека. Незнакомцу на вид было лет 45. Он был высокого роста и худощавый. Его длинные тощие ноги вытянулись поперек всей каменной плиты перед очагом, так что никто больше не смог бы пристроиться у огня. Он сидел, развалившись в удобном мягком кресле, и руки его висели так праздно, словно никогда в жизни не знали мужской работы. Прямые волосы спадали на узкое недовольное лицо, голова безвольно свисала на грудь, словно ему было лень держать ее прямо. Он нехотя взглянул на миссис Шафта и капризно произнес: «Где это ты пропадаешь весь вечер? Сегодня воскресенье, я уже полчаса жду, когда мне приготовят чай, а моя жена бегает где-то по чужим делам. Никто так и не попросил меня задержаться в школе. Такое впечатление, что люди не в состоянии воспринимать меня иначе, нежели как жалкого гробовщика. Конечно, если бы я процветал и у меня была траурная карета, а еще лучше две, то отношение ко мне было бы совершенно иное. Люди, похоже, забыли, что я ношу имя Шафта, и мой дед был их проповедником. Если бы мой отец в свое время исполнил свой долг по отношению ко мне, не сомневаюсь, что нынче каждый из них почел бы за честь пригласить меня на чашку чая. Ну-с, так где же ты пропадала, Мэри? Тем временем миссис Шафта, сбросив чепец и шаль, торопливо готовила чай. Отвечая мужу, она не смогла сдержать чувств, и лицо ее исказилось, а голос заметно дрожал. «Мне пришлось стать свидетельницей такого печального зрелища», — сказала она. «Джонни, должно быть, уже рассказал тебе об этом бедном мальчугане, который потерял свою сестричку. Так вот, я с ним впервые в жизни побывала в полицейском участке и там видела мертвую девочку. Она была не старше моей малютки Мэри, когда ту прибрал Господь. Это бедное убитое дитя не выходит у меня из головы». «Твоя глупая голова вечно думает о посторонних людях», — заметил мистер Шафта. «Бьюсь об заклад, ты так и не догадалась упомянуть, что твой муж — владелец похоронного бюро, что у него как раз есть подходящий гроб на продажу, что с ним можно сторговаться недорого, и он организует погребение по такой сходной цене, какой нигде в Лондоне больше не найдешь. Прав я или нет?» «Мне такое и в голову не пришло», — отвечала она. «То-то и оно!» — победно вскричал мистер Шафта. «Ты никогда не думаешь о пользе дела! Иметь детский гроб на продажу и промолчать! Почему дверь не закрыта?» Миссис Шафта выглянула в темную лавку и шепнула Сэнди, чтобы тот потерпел минуту-другую, пока не будет готов чай, после чего дверь затворилась, отгородив мальчика от уюта и яркого света маленькой кухоньки. Добрая женщина тихонько подошла к мужу и сказала мягко и робко. «А ведь это наш сын привел к нам в дом несчастного мальчика. Джонни успел так к нему привязаться, что был бы очень огорчен, если бы мы с тобой отказали бедняжке в помощи. Кто знает, сколько еще Бог позволит нашему сыночку оставаться с нами, и я никогда бы себе не простила, если хоть в чем-нибудь причинила бы ему боль. К тому же, как ты помнишь, Джон, а ведь ты у нас человек ученый, да и дед твой проповедовал в здешней церкви. Наш Господь и Царь сказал, когда настанет день страшного суда, нам зачтется то, что мы делали для этих бедных созданий, как если бы все это делалось для него самого. Не кажется ли тебе, что сам Бог свел этого мальчугана с нашим Джонни, и значит, мы не должны противиться его воле?» «Где мальчик?» — спросил мистер Шафта. «В лавке, сидит один в темноте. Я, пожалуй, зажгу там газ и снесу ему что-нибудь поесть, если ты считаешь, что для нас он неподходящее общество. Вот только ужинать среди гробов и плюмажей не слишком-то приятно, как ты полагаешь? Ах, мне порой думается, неужели Господь когда-нибудь нас самих сочтет подходящим обществом для ангелов небесных? Наш Джонни, конечно, настоящий ангел во плоти, я это знаю. Но что до меня самой, то, боюсь, я никогда не удостоюсь чести пребывать среди небесных жителей». «Все равно ты все сделаешь по-своему», — проворчал мистер Шафта. «Но ведь я хочу, чтобы это было и по-твоему тоже, то есть с твоего добровольного согласия и желания», — терпеливо продолжала она. «Дорогой мой, я хочу, чтобы, подавая Сэнди кусок хлеба, ты видел на его месте Господа нашего Иисуса Христа. Мне очень жаль, что я не догадалась вовремя сказать, что мой муж — владелец похоронного бюро и может устроить погребение по сходной цене. Жаль, что я не смогу своими руками сшить саван той бедной малютки. Но ты уж меня прости, забудь, ведь того, что было, не вернуть. Гляди-ка, милый, я уже стихами заговорила. Ну, конечно, тебе смешно, ведь ты у нас ученый. Да я и не сержусь, смейся себе на здоровье. Так я позову Сэнди, хорошо? Посажу его в уголок куда-нибудь подальше, чтобы ты его и не видел, ладно? Только ради нашего Джонни». «Ладно, пускай заходит», — — согласился мистер Шафта, лениво опуская голову на грудь и вытягивая ноги еще дальше поперек теплой приступки под камином. Миссис Шафта тихонько открыла дверь и шепотом окликнула Сэнди. Она поставила для него стул в самом дальнем углу, откуда ее мужу не было видно гостя. Впрочем, он, казалось, и не замечал его присутствия, хотя то и дело вздыхал нарочито тяжело, отчего Сэнди всякий раз вздрагивал и съеживался. Тело его изнывало от усталости, а перенапряженные нервы были натянуты, как струна. Тяжкие вздохи мистера Шафта казались ему предвестниками каких-то новых, неведомых бед и несчастий. Мальчик едва сдерживался, чтобы не разрыдаться в голос. Но вот поспел и чай. И миссис Шафта, подойдя к подножию винтовой лестницы, крутизной своей напоминавшей штопор, подняла голову и позвала. «Джонни!» Тотчас на верхнем этаже, где виднелись две невысокие двери, раздался торопливый стук костылей. Джон Шафта медленно, с трудом, спустился по узкой лесенке и, добравшись, наконец, до нижней ступеньки, пытливо взглянул на мать. Лицо его лучилось радостью. Сэнди никогда ни у кого прежде не видел такой светлой, безмятежной улыбки. Похоже было, что этот мальчик знает чудесный секрет, позволяющий ему никогда не унывать. «А где же Сэнди?» — спросил он, щурясь от яркого света. «Вы нашли малышку Джип, матушка?» «Пока нет, Джонни», — бодро отвечала мать. «А Сэнди, вот он. Поди, сядь рядом с ним, голубчик. Он расскажет тебе, где мы были». Джон Шафта сел рядом с Сэнди и просунул руку ему под локоть, всем своим видом выражая готовность слушать. И действительно слушал его с величайшим вниманием, а потом расспрашивал о малышке Джип. Столько тепла и доброты было в его тихом голосе, что Сэнди в конце концов понял. Если даже ему не суждено отыскать пропавшую сестренку, то теперь у него есть искренний и любящий друг, которому и он может отвечать такой же искренней любовью. Время было уже позднее. Они все еще шептались, строя планы дальнейших поисков Джипси. Когда хозяин дома удалился почивать, миссис Шафта устроила Сэнди постель на каменной плите под очагом. В лавке нашлись и старенький тюфяк, которым уже много лет никто не пользовался, и побитая молью мантия из коричневого бархата. Эта импровизированная постель настолько потрясла мальчика своим великолепием, что поначалу он даже оробел, не смея верить, что вся эта роскошь предоставлена в его полное распоряжение. Проснувшись среди ночи, он увидел очаг, где догорали угольки, уже подернутые пеплом, металлическую грелку, отсвечивавшую начищенными боками, и стальные шарики, блестевшие в тусклом красноватом свете. Сэнди так удивился, что даже привстал и долго соображал, где это он очутился. Постепенно голова его прояснилась, и, вспомнив хромого мальчика со светлым лицом и добрым голосом, он снова лег и уснул со странным чувством умиротворения, которое вселяло в него мысль о вновь обретенном друге.